Послание к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, как многие из вас уже знаете, мы изучаем теперь замечательное послание апостола Павла к Ефесянам. Оно заключает в себе глубокие откровения о Церкви Христовой и о Его духовном теле, которые Он Духом Святым созидает, призывая людей из всех народов принять спасение по благодати. Мы уже рассмотрели три главы и приступаем сегодня к четвертой. Речь идет в ней и в пятой, и частью в шестой главах о Церкви, которая имеет ответственность в своих действиях и поступках на земле. Четвертая глава по шестую главу, 18 стих. Следует помнить, что христиане должны давать себе отчет и знать не только о доктринальном вопросе Церкви, но также и о практической жизни ее членов, что они должны прославлять Бога и Спасителя своего в повседневных поступках. Апостолы Петр, Иоанн и Павел, а также и другие, в особенной мере наставляют верующих и призывают к святой жизни. Эта жизнь их не будет совершенно безгрешной, совершенной, однако победоносной над искушениями и сатаной, а также в близком общении со Христом, кровь которого омывает от греха, исповедующая его пред Ним в духе смирения и покаяния. Мир должен видеть Христа, преображенного в нашей жизни, силой благодати свыше и при освящении Духом Святым. Такое положение достигается не на похвалу человеку, потому что человек не в силах спастись поступками своими, как бы он ни стремился. А по милости и благодати Божией, и эта сила благодатная продолжает действовать в жизни возрожденной к новой жизни христиан до времени нашей встречи с Ним в небесных обителях. Слушайте, как начинается четвертая глава. Итак, «Я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью». 4 глава с 1 по 2 стих. «Хотя духом нашим мы посажены на небесах, но земная жизнь требует от нас бодрствования духовного, дабы люди видели в нас Христа совершенного». Между чудным учением, доктриной и практической жизнью верующих нет разрыва. В этом отношении апостол Павел взывает христианам от всей души, драматически просит их подражать Христу. Апостол Павел из заключения за Христа в Риме пишет: «Умоляю». Какая сила в святых чувств в этом возгласе, в этой мольбе? Это слово употреблено также в связи со служением нам Духа Святого, когда говорится в Евангелии, что Он является нашим утешителем и ходатаем. Апостол Павел не только просит, наставляет верующим этими словами, но он и ходатайствует за церковь в Ефесе перед Отцом Небесным, дабы верующие во Христа были победителями на пути христианской жизни. Ответственность наша в жизни очевидна. Доктринальные первые три главы глубоки и весьма важны. Также является важной и наша ответственность в повседневной жизни. Мы являемся членами Его духовного тела, Христос пребывает в нас, и потому вся наша жизнь должна отражать красоту и любовь Христа, жившего в наших сердцах. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны», умоляет апостол Павел христиан, уверовавших из иудеев и язычников. Были случаи, в особенности в Коринфе, когда в среду христиан вошел грех, бесславие и достоинство было временно, некоторыми утрачено, однако по милости Божией приходило обновление в жизни, покаяние и прощение. Падавшие вставали и были более осторожны в жизни. В главе 4 апостол Павел продолжает напоминать ефесянам, что он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. А в 5 главе 27 стихе делает дальнейшее объяснение этой истины, говоря, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Путь этот, победоносный, совершается в жизни верующего христианина Святым Духом. Апостол Павел дает ключ к такой жизни. «Исполняйтесь Духом». Иными словами, апостол говорит, чтобы над нами имел контроль Святый Дух. Однажды один христианин, не имевший больших знаний, сказал мне о другом человеке. О нем нет нужды молиться, потому что он все равно не будет кооперировать с Богом. Удивительно, как мудро сказал христианин, в котором другие не видели мудрости, кооперировать. С Богом необходимо ходить в жизни в согласии, в послушании и доверии Ему. Хождение духовное пред Богом передано замечательно в послании к Ефесянам. Обратите внимание на 4 главу 1 стих. «Достойно ходить, поступать». 4 глава 17 стих. «Чтобы все более не поступали, не ходили, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». И далее. 5 глава 2 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в жертву Богу, в благоухание приятное». 5 глава, 8 стих. «Некогда вы были тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». 5 глава, 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Чудные и полезные эти слова. Призыв апостола, этот не только к церкви в Ефесе, но и к христианам во все дни и для нашего времени, когда христианство делается зачастую только номинальным, формальным. Господь призывает верующих в Него к истинному духовному бодрствованию, и дабы поступки наши были достойны звания нашего во Христе Иисусе. Ежедневное хождение во Христе при содействии силы, от Него исходящей, верующие смогут побеждать трудности духовные, искушения и препятствия на пути. Это стремление к цели славной, к подобию Христу, к преображению в Его чудный образ. Римлянам 8 глава с 28 по 29 стих и Филиппийцам 3 глава 1 стих. Это призыв апостола благородным и победным целям христианской жизни. Первое. Призыв к единству. Ефесянам 4 глава 3 стих. Это единство Духа в союзе мира. Второе. Призыв к святости. 4 глава 17 стих. Апостол призывает по воле Божией, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, не жили во грехах и вражде. Третье. Призыв к любви, как Христос возлюбил нас. 5 глава 2 стих. Четвертое. Призыв к святой жизни во свете Христовом. 5 глава 8 стих. Пятое. Призыв к хождению и мудрости Божией. 5 глава с 15 по 18 стих. 6. Призыв к жизни, благодарение Бога за все. 5 глава с 18 по 20 стих. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. 7. Призыв к повиновению Христу и гармонии духовной. Но как церковь повинуется Христу. 5 глава с 22 стиха по 6 главу 9 стих. Какие замечательные призывы и повеления Духа Святого через действие и водительство Его! Какая прекрасная жизнь в церкви была бы, если бы христиане были послушны этим призывам и исполняли волю Божию! Общение верующих с главой Христом имеет большое значение в жизни церкви на земле. Ответственность ее велика. Наша ответственность. Даже и пророк Исаия говорил: «Уповающие на Господа пойдут и не утомятся». Будем же и мы шествовать за Христом победоносно. Аминь.